Но не это удивило Блэка. Эта необычная парочка совершенно не обратила на его появление внимания. Голова Кейтлин покоилась на коленях его крестника, совершенно наглым образом используя их вместо подушки. Но Гриффиндорец, судя по всему, был совершенно не против такого развития событий. Он по-хозяйски перекинул через живот девушки свою левую руку, чуть сжимая ладонью ее талию. Вторая рука не спеша перебирала шоколадные локоны слизеринки. Перед глазами крестника парила книга, страницы которой сами собой перелистывались, когда он дочитывал последнюю строчку. От такой идиллии Сириус впал в ступор, не зная, как лучше поступить. «Ты что-то хотел?» – спокойным голосом спросила девушка. Гарри вздрогнул, не ожидая, что девушка вдруг начнет говорить, но руку не отдернул. Гриффиндорец наконец-то заметил своего крестного и вопросительно взглянул на него. «Мы сели ужинать, а вас все нет и нет. Вот я и решил сходить за вами. Мог просто послать эльфа». Девушка все так же не отрывалась от манускрипта. «Мы придем через пару минут». «Хорошо», — ответил Сириус и тут же вылетел из библиотеки. Кейтлин закрыла книгу и подняла взгляд на Гарри. «Я совсем забыла про ужин», — устало произнесла девушка. «Я тоже, и у меня совсем нет сил куда-то идти», — понимающе кивнул парень. «Сложно поверить, что столько всего случилось всего за один день. Кто же знал, что директор захочет навестить моего отца в тот же день, когда мы решим посетить Гринготтс? Ладно, день почти закончился. Поужинаем и пойдем отдыхать». Гарри опять кивнул, не в силах сложить свои мысли в слова. Они не спеша встали с дивана. Гриффиндорец протянул змейке руку, помогая встать, и, не отпуская ее, повел в сторону столовой. Так они и вошли в комнату, где уже собралась вся семья. Сириус лишь кивнул им в знак приветствия и с улыбкой до ушей покосился на их переплетенные пальцы. Джей и Мэри пытались накормить сына, так что на необычное появление подростков даже не обратили внимания. Сам ужин проходил за легкой беседой. За сегодняшний день все изрядно изнервничались и сейчас хотели спокойно поужинать и отправиться спать. Но планам не суждено было сбыться, так как в столовую, игнорируя всю защиту Мэннера, впорхнула министерская сова. Она немного неуклюже приземлилась на стол, чудом не смахнув бокал Сириуса, и опустила конверт прямо перед Гарри, а затем, как ни в чем не бывало, вспорхнула и вылетела в открытое окно. «И что это было?» – удивленно спросил Сириус. «Разве все письма не проходят через домовиков?» «Все кроме министерских», – задумчиво произнес Джей. «Они обычно адресованы исключительно мне». Гарри взял в руке письмо и, увидев свое имя на конверте, вскрыл его. «Уважаемый мистер Поттер, согласно имеющимся у нас сведениям, сегодня в 9:23 вечера в населенном Маглами районе и в присутствии Магла вы использовали заклинание Патронуса. За это грубое нарушение указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних, вы исключены из школы чародейства и волшебства Хогвартс. В ближайшее время представители министерства явятся к вам по месту проживания с тем, чтобы уничтожить вашу волшебную палочку. Поскольку за предыдущие нарушения вы, согласно разделу 13 статута о секретности, принятого Международной конфедерацией магов, уже получили официальное предупреждение, мы с сожалением извещаем вас о том, что ваше личное присутствие ожидается на дисциплинарном слушании в Министерстве магии 12 августа в 9:00 утра. С пожеланием доброго здоровья, искренне ваша, Муфалда Хмелкирк, сектор борьбы с неправомерным использованием магии, Министерство магии. Какого черта? Гарри пораженно уставился на письмо, не понимая, что за бред происходит. Кейтлин вырвала из его рук письмо, поняв, что Гарри не в состоянии озвучить то, что в нем написано. Она быстро пробежалась по письму взглядом, а затем прочла вслух, чтобы остальные не тратили на это время, потому что действовать нужно было быстро. «Ты не забрала у него палочку?» – тут же спросил Джей, обращаясь к дочери. «Я похожа на идиотку?» – Кейтлин выгнула бровь. «Вы тренировались. Палочка Гарри лежит в его комнате, и, насколько я знаю, он ее за время каникул ни разу не использовал. Я выдала ему тренировочную палочку, которая не отслеживается министерством». Тут же вспылила змейка. «Ты вызывал Патронус?» – спросил Джей уже у Гарри. «Нет», – растерянно произнес парень. «Его хотят подставить». «Поняв, что происходит», – произнес Сириус. «Сили!» – крикнула Кейтлин, и в столовой тут же появился еще один Гарри Поттер. «Что за чертовщина у вас происходит?» – зло прошипела змейка. На мистера Гарри Поттера и его кузена было совершенно нападение. «Хозяйка!» – тут же отчитался эльф. «Дементоры!» – эльф в облике Гарри тут же кивнул. «К Кто-то вызывал патронус. Нет, хозяйка. Силли отпугнула их своей магией. Она также разговаривает в присутствии родственников Гарри, поинтересовался Сириус, поняв, как странно слышать подобное от Гарри, пусть и не настоящего. Нет, конечно, снова огрызнулась змейка. Времени на глупые вопросы у них не было. То, как ты их отпугнула, было похоже на патронус. Да, хозяйка, цветом они совпадают, только эльфы не могут создавать телесный патронус. Несс, крикнула Китлин, и все подскочили на своих местах. Что прикажете, хозяйка? В низком поклоне спросил главный эльф Куин Мэнера. Сейчас же открой доступ всем совам. Эльф кивнул и исчез. Китлин, что ты творишь? Изумленно поинтересовался Джей, но змейка его не слушала и продолжала раздавать команды. Силли, быстро вернись к родственникам Гарри, но будь готова скоро с ним поменяться. Гарри, бегом иди, собирай свой чемодан. Гриффиндорец испуганно взглянул на Китлин. Возвращаться к Дурслям он не планировал и совершенно точно не хотел. Он уже готов был возразить, как на стол грохнулась сова. Трясущимися руками Гарри развернул второе послание, которое было в торопях, с кляксами нацарапано черными чернилами, и прочел его вслух. Гарри, Дамблдор только что прибыл в министерство и пытается все уладить. Не покидай дома дяди и тети. Не совершай больше никакого волшебства. Не отдавай волшебную палочку. Артур Уизли, Несс. Эльф снова появился рядом с хозяйкой. Быстро собери школьный чемодан Гарри. Учебники, одежда, палочка. Все то, с чем он приехал в Куин Мэнор. Да объясни ты, что происходит. Вскрикнул Сириус, не выдержав такой суеты. Гарри срочно нужно поменяться местами с Силли, отмахнувшись от него, ответила девушка и сразу переключилась на отца. Быстро свяжись с Эддерли, пусть прибудет через час. Кто это? Подал голос Гарри, как только Джейсон вылетел из столовой. Мужчина, разумеется, уже понял задумку своей дочери. Наш семейный адвокат, парень непонимающе хлопал глазами. Ты не вызывал патронус, он это легко докажет, затребовав на суде проверку твоей палочки. К тому же, это шанс официально вытащить тебя от Дурслей. Как? Сириус наймет Эддерли и прибудет в суд вместе с ним. Ты адвоката нанять не можешь, никто из нас, кроме Сириуса, помочь тебе с этим тоже не в состоянии. Потому что, как ты помнишь, для всех мы с тобой даже не общаемся. Не знаю, кто подослал к тебе дементоров, но в любом случае нужно быть готовым ко всему. Они же подчиняются министерству, вдруг вспомнил Гарри. Вот только в свете возрождения Волан-де-Морта, не факт, что они все еще не сменили сторону. Это не имеет значения. Кто бы ни затеял это, он хочет, чтобы тебя исключили, а этого допускать нельзя. А если это Дамблдор? Вдруг спросила Мэри. Я думала об этом, тут же кивнула Китлин. Но, думаю, окончательно мы все поймем только на суде. В комнату вернулся Джей. Он будет через час и, судя по всему, он очень заинтересован причиной, по которой его выдернули из дома в столь позднее время. Вдруг в открытое окно вновь впорхнула министерская сова. Гарри, уже не так сильно опасаясь за свою судьбу, взял очередное письмо. Сова тут же улетела, а Гарри вслух прочел очередное послание. «Уважаемый мистер Поттер, в дополнение к нашему письму, отправленному приблизительно 22 минуты назад, сообщаем вам, что Министерство магии отменило свое решение о немедленном уничтожении вашей волшебной палочки. Вы можете сохранить ее до дисциплинарного слушания, назначенного на 12 августа, когда и будет принято официальное решение. После консультации с директором школы чародейства и волшебства Хогвартс Министерство согласилось отложить до этого времени также и решение вопроса о вашем пребывании в школе. Вам, таким образом, надлежит считать себя временно исключенным, вплоть до окончания расследования. С наилучшими пожеланиями, искренне ваша, Муфалда Хмелкирк, сектор борьбы с неправомерным использованием магии, Министерство магии. Ну разумеется, зло протянула Китлин, закатив глаза. Он не мог не вмешаться. Директору невыгодно допустить исключение Гарри. Джей был не менее раздражен, но старался держать лицо. С этим потом разберемся. У нас сейчас нет на это времени. Куда такая спешка? Спросил Сириус. Я почти уверена, что они не позволят Гарри остаться у его родственников и пришлют кого-нибудь за ним, объяснила Китлин. И мы не имеем ни малейшего представления, когда это произойдет. А если они заявятся на Тисовую улицу и вместо Гарри найдут там эльфа с нашим артефактом, то вопросов будет очень много, понимающе кивнул мистер Куин. Поэтому, Гарри, послушай меня сейчас очень внимательно. Китлин развернулась в сторону парня. Тебе нужно вернуться к Дурслям. Я знаю, как ты их не любишь и прости, что нарушаю свое обещание, но поверь, возможно, скоро тебе вообще не нужно будет к ним возвращаться. Ничего, я понимаю, тут же кивнул он. Кто бы ни пришел и куда бы они ни захотели тебя увезти, не сопротивляйся. Делай вид, что напуган известием о своем исключении и вообще не понимаешь, что происходит. Кейт, ты же понимаешь, что Сириуса никто не поставит в известность о том, что Гарри пришла повестка в суд, спросил Джейсон. А судя по твоим словам, он должен был как-то об этом узнать. Сов Гарри перехватывают, всю его переписку тщательно проверяют, поэтому они не переписывались. Так как же Сириус узнает о суде и сможет помочь Гарри? Я понимаю, о чем ты. Я работаю над этим. Каким образом? Удивился Джей. Думаю. Огрызнулась девушка, но затем резко остановилась и, сделав глубокий вдох, взяла себя в руки. Нам подойдет только какой-то связывающий артефакт, но у меня такой только для связи с тобой и на нем семейный герб Куин, а значит, он нам не подойдет. Других у меня нет, потому что мне просто ни с кем общаться подобным образом. У тебя, я знаю, подобного тоже нет, потому что мне тоже ни с кем так общаться, а мастерить такие вещи без особой необходимости скучно, закончил за дочь Джейсон. В наших магазинах все подобные вещи с подписью. Можно будет сказать, что Сириус просто купил такой артефакт в одном из наших магазинов. Мы только что убедили Дамблдора, что Блэк не имеет никакого отношения к нашим артефактам. Сквозные зеркала. Вдруг влез в разговор Сириус. Что? Непонимающе спросила Китлин. У меня есть сквозные зеркала. Они в нашей семье уже много лет и с вами никак не связаны. Я хотел подарить одно Гарри перед отъездом в школу, но теперь думаю, лучше это сделать сейчас. Отлично. Одной проблемой меньше. Где они? В моей комнате. Хорошо. Идите и возьмите их. Заодно объясни Гарри, как ими пользоваться. Я знаю, как они работают, взглянув на Китлин, произнес Гарри. В теории. Я изучал подобные артефакты. У вас в библиотеке очень много книг на эту тему. Хорошо, кивнула Китлин. Тогда идите и заодно захватите чемодан с вещами. Гарри и Сириус тут же вскочили со своих мест и вышли из столовой. Китлин, осторожно произнес Джейсон, как только гости исчезли за дверью. Не начинай. Все, что ты хочешь сказать, уже приходило мне в голову. Тебе придется втянуть в эту историю Эдгарли. Мы не сможем обставить все так, чтобы он не начал задавать вопросы или ничего не заподозрил. Знаю, я поговорю с ним, возьму клятвы и прочее. К тому же, его семья много лет сотрудничает с нами, а мы те еще паранойки. Поверь, мы обезопасили себя со всех сторон. Кейт, давай я. Не забывай, кто ты на самом деле. Джей, ты ничего не можешь сделать, так что разбираться с этим буду я. Несмотря на то, что Джейсону совершенно это не нравилось, сделать он действительно ничего не мог. Он не был частью семьи Куин и не имел права представлять интересы Китлин или хоть как-то влезать в дела ее семьи без ведома девушки. То, что Кейт позволила ему заниматься их бизнесом, уже говорило о ее доверии. Подрывать его он не собирался. «Мы все собрали», — гордо сообщил Блэк, как ураган врываясь в комнату. Гарри шел следом, неся клетку с совой. «Отлично», — Китлин подошла и крепко обняла парня. «Все будет хорошо». Вот увидишь, мы обязательно решим эту проблему, но постарайся не убить своих родственников. Гарри на это лишь усмехнулся. Постараюсь вообще с ними не контактировать. Девушка усмехнулась и отступила. Сили. В комнате тут же появился эльф в своем истинном обличии. Перенеси Гарри к Дурслям и проследи, чтобы с ним там ничего не случилось. Когда его оттуда заберут, возвращайся в Куин Мэннер. Сили кивнула и, взяв Гриффиндорца за руку, с тихим хлопком исчезла. Сириус, Китлин перевела взгляд на мужчину. Прежде чем мы изложим нашему адвокату проблему, с которой столкнулись, мы бы хотели пообщаться с ним без посторонних. Что? Зачем? Джейсон жестом призвал Блэка успокоиться. Пойми, начал он, мы давно не появлялись в обществе, а тут переехали в Англию, да еще и просим вытащить из передряги Гарри Поттера. Нам нужно все ему объяснить, а это невозможно, не выдав ему пару фактов, которые не должны выйти за пределы семьи. Мы просто хотим обсудить с ним пару семейных вопросов. Как только речь зайдет о Гарри, мы сразу тебя позовем, добавила Китлин. Хорошо, я буду в своей комнате. Спасибо. Мужчина сосредоточенно кивнул и снова покинул комнату. Мэри взяла сына на руки и, сказав, что не хочет мешать решать столь важные вопросы, отправилась укладывать малыша спать. В этот момент Джей и Китлин почувствовали сигнал от Мэннера, что сработал камин в кабинете, и устало переглянулись. «Удачи», — произнес голубоглазый мужчина. Змейка ничего не ответила, с головой уйдя в собственные мысли. В кабинете уже стоял волшебник. Блондин чуть за 40 внимательно разглядывал помещение, в котором оказался. Он был чуть полноват, но при этом выглядел весьма солидно и ухоженно. Мужчина резко обернулся, как только за Китлин захлопнулась дверь. На его лице тут же отразилось удивление. Волшебник совершенно не ожидал увидеть перед собой подростка. «Здравствуйте, юная леди», — мужчина вежливо поприветствовал волшебницу. «Добрый вечер, мистер Эддерли. Присаживайтесь», — Китлин указала на широкий стул возле рабочего стола. «Может, чаю?» — мужчина удивленно кивнул. «Простите, но я не совсем понимаю, что здесь происходит». Эддерли сел на предложенный стул. Девушка присела напротив, сложив руки перед собой на стол. «Я постараюсь все вам объяснить, но для начала вам следует ответить на пару моих вопросов. От этого будет зависеть наш дальнейший разговор». Мужчина насторожился, но все-таки кивнул. «Мое имя Китлин Куин». «Надо же», — удивленно протянул волшебник. «Никогда не думал, что встречу кого-то из вашей семьи на своем веку лично. Ваши предки не один десяток лет защищали интересы моей семьи. Вы правы, мисс Куин. Каждый из них подписывал договор о неразглашении любых вопросов, связанных с нашей семьей». Мужчина снова кивнул. «Мне нужно знать, подписывали ли вы подобный документ». «Разумеется, мисс Куин. Как только отец отошел от дел, мне сразу же передали данный договор. Моя магическая подпись стоит на всех экземплярах». «Вы его взяли?» «Да, разумеется. Зная, насколько ваша семья осторожна в данных вопросах, я предположил, что вы захотите с ним ознакомиться. Правда, я думал, что ваш отец...» Об этом позже. Тут же за спиной мистера Эддерли вспыхнул камин, и в кабинет вошел поверенный семьи. «Добрый вечер, мистер Блордок. Простите за столь поздний вызов. Я не задержу вас надолго. Приветствую вас, мисс Куин». Гоблин присел на указанный ему стул. «Чем я могу вам помочь?» «Мне нужно, чтобы вы проверили подлинность документа». Девушка перевела взгляд на мистера Эддерли. Тот тут же закопошился в своем дипломате и вынул из него несколько документов. Гоблин внимательно их изучал, произнес пару только ему понятных фраз и вернул документы волшебнику. «Магическая подпись подлинная, как и документы. Все в порядке. Благодарю вас, мистер Блордок. Еще раз приношу извинения за столь позднее беспокойство». «Не беспокойтесь, мисс Куин. Когда я говорил, что готов помогать вам в любое время, я действительно это имел в виду. Благодарю». Гоблин откланялся и, вернувшись к камину, исчез в зеленом вихре. Эддерли лишь удивленно хлопал глазами. Он, конечно, слышал много невероятных историй о семье Куин, разумеется, после того, как подписал договор, но гоблин, пришедший в дом волшебников посреди ночи, это нонсенс. «Признаться честно, я заинтригован. Насколько вы хороший адвокат, мистер Эддерли? Отец не позволил бы мне защищать интересы вашей семьи, не будь я одним из лучших», — уверенно заявил мужчина. «Если я кого-нибудь убью, вы вытащите меня из Азкабана». Мужчина подавился чаем, который, как назло, только что отпил из чашки. «Вы же это гипотетически?» — откашлившись, спросил волшебник. Девушка, внимательно наблюдая за ним, чуть склонила голову в бок. «Разумеется. Поверьте, мисс Куин, я выиграл не одно дело, и многие из них считались безнадежными с самого начала. Но не все мои клиенты имели столь сложное прошлое». Китлин поняла его намек моментально. «Часть моей семьи никогда не была святой, это правда. Прежде чем мы приступим к делу, вам нужно узнать несколько важных деталей». Эддерли подобрался, готовясь внимательно слушать. «Как вам известно, я ношу не только фамилию Куин, но и еще одну», — мужчина кивнул. «Ее вы ни при каких обстоятельствах не будете озвучивать. Неважно, наедине мы или в чьем-то обществе, и неважно, насколько безопасно то место, где вы решитесь ее озвучить. Об этом известно только вам, мне, моему поверенному и еще одному волшебнику, но с ним вы вряд ли когда-либо встретитесь. Если вы хоть кому-то проболтаетесь, мой вопрос про убийство перестанет быть гипотетическим». «Я вас понял, мисс Куин. Можете быть уверены, эта тайна уйдет со мной в могилу. К тому же, я связан очень строгим договором, и как только я открою рот, меня сразу настигнет магический откат за его несоблюдение. Тогда вам стоит знать, что я являюсь главой этого рода и стану главой рода Куин меньше, чем через полгода. Ваша мать согласна передать вам род в столь юном возрасте? Мужчина удивленно вскинул брови. Вообще-то, она сказала, что я недостойна быть членом этой семьи. Но мне на ее мнение, если честно, плевать. Девушка безразлично пожала плечами. Простите, но как тогда вы примете род? У ваших родителей равный брак. Каждый из них оставил за собой свой род. При рождении мои предки дали свое согласие на то, чтобы в будущем я могла взять на себя ответственность за оба рода, при условии, что не будет других наследников. Но если ваша мать против, вы не сможете вступить в права главы рода. А вот тут мы и подошли к самому интересному. Мои родители мертвы, и уже очень давно. Отца я даже не помню, а мать ненавижу всей душой. Так что с принятием титула проблем не возникнет. Я, как минимум, уже возглавляю род отца. Простите, но насколько я понимаю, вам 15 лет, девушка кивнула. А когда умерла ваша мать, вам было где-то около 11. Простите, но с кем вы жили? Мужчина сидел в шоке. Сложный вопрос. Из дома я сбежала после того, как мать попыталась меня убить. Потом год скиталась, изучала мир и прочее. Затем осела на пару лет на Ближнем Востоке. Сказать по правде, это получилось весьма спонтанно. А в 1993 я перебралась в Британию. Что? Мужчина даже подпрыгнул на стуле. Мы в Англии, графство Линкольншир, Англия, если быть точнее. Больше вам скажу, я уже 2 года отучилась в Хогвартсе. Как это возможно? Легко, если не заключать контракт со школой и подсунуть фальшивые документы. А нас все равно давно не слышали, проверять никто ничего не стал. Понимаю, вам сложно сейчас все это переварить. Давайте я разъясню некоторые вещи. Я живу тут не одна. В этом доме со мной живут Джейсон и Мэри Кеннет и их сын Мэттью. Они играют роль моей семьи, так что все здесь знают их как мистера и миссис Куин. Но даже они многое не знают, в том числе и про моего биологического отца. Кейтлин с намеком взглянула на мужчину, тот тут же кивнул. Я дала Джейсону полный доступ к делам семьи, и он уже значительно увеличил наш капитал. Так что тут у нас все налажено. Для чего, в таком случае, вам понадобились мои услуги? Скажите, много ли вы знаете о магической Британии? Предостаточно, тут же ответил Эдгарли. Моя жена родом отсюда, так что мы очень часто бываем в Англии. К тому же у меня много клиентов, живущих здесь. Прекрасно, девушка хитро улыбнулась. Тогда вы знаете о ситуации Сириуса Блэка? Еще бы, волшебник тут же нахмурился. Я предлагал семье Блэк свои услуги, так как было понятно, что Сириус не стал бы поступать столь опрометчиво, и даже если бы он предал Поттеров, он бы и слова не сказал без адвоката. Вы уже работали с членами семьи Блэк? Удивилась Змейка. Да, мой дед добился оправдательного приговора для Риона Блэка, а отец добился того, что Беллатрису не приговорили к поцелую Дементора. Орион Блэк был пожирателем? Нет, его дело было связано совершенно с иными вещами, но об этом я не могу говорить. Поэтому, поняв, что Сириус попал в беду, я отправил свое предложение о защите его на суде, но ответа не последовало. Подумать только, 12 лет в Азкабане, а ведь этого можно было так легко избежать. Боюсь представить, что с ним стало после всего этого. Я пытался с ним связаться, но Сова его не находит. Поговорите с ним через пару минут. Для начала мы с вами должны еще кое-что обсудить. Эдгарли замер и удивленно открыл рот. Он здесь? Спросил мужчина, и девушка кивнула. Это вы добились того, что его оправдали? Змейка снова кивнула. Как? Почему не обратились ко мне? Я бы мог помочь. Я совсем справилась сама. Провернуть это было довольно легко, а я не хотела втягивать в историю семьи еще кого-то. В этом доме и так предостаточно людей. Если вкратце, то я изобрела артефакт, перекрывающий темную метку. Правда, создавался он не для Петтигрю, но это уже не важно. Поймала Питера, заперла в темнице Куин Мэннера и связалась от лица Сириуса с Амелией Боунс. Она подняла дело Блэка, поняла, насколько неправомерный был суд, и добилась пересмотра дела на закрытом слушании. В конечном итоге Сириусу даже не пришлось являться в суд, и о своем изменившемся статусе он узнал из газет. Невероятно. Привыкайте. Это всего лишь обычный день семьи Куин. Если вы готовы с нами работать, то готовьтесь к тому, что работа будет нечасто. Зато если мы во что-то ввязываемся, то по-крупному. Блэк тоже не знает то, никто не знает. Это ведь Дамблдор подставил его, не то чтобы подставил, скорее промолчал о некоторых фактах. Вы помогли ему сбежать из тюрьмы? Нет, Тут он справился сам. Я с ним познакомилась где-то в феврале, и с того момента он живет в этом доме. Если дело не в Сириусе и не в вашей семье, то что требуется от меня?» Немного поразмыслив, спросил Эдгарли. «Я хочу, чтобы вы защищали на суде интересы Гарри Поттера». Мужчина в очередной раз подавился чаем. Примечание к части. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Глава 62. Начало пути. Примечание к части. Прежде чем вы начнете читать эту главу, хочу внести небольшую ясность. Есть два города с названием Портленд. Один город Портленд, Мултнома Каунти, штат Орегон, там рядом еще Сиэтл, Вудлик и Феникс тоже в этой стороне, а другой Портленд, Камберленд Каунти, штат Мэн, туда и отправилась Кейтлин. Эти два города находятся на разных концах страны, между ними 5200 км. 29 декабря 1986 Вудлик. Город в долине Сан-Хоакин в округе Тулар, Калифорния, США. Маленькая версия Кейтлин задержалась в Вудлейке на пару дней. Во-первых, девочке нужно было успокоиться и хоть немного перевести дух. Во-вторых, на второй день, прогуливаясь по городу, она наткнулась на библиотеку. Прекрасно осознавая, что мир Маглов для нее практически не знаком, она решила, что библиотека – это прекрасное место, чтобы хотя бы в теории понять их мир. Так что три дня она практически безвылазно просидела за книгами, изучая все, что могло бы ей помочь в ее странствиях. Сотрудница, которая помогала Кейтлин искать книги, очень удивилась такому рвению. Но услышав историю о родителях ученых, с понимающей улыбкой принесла нужные книги. На четвертый день девочка отправилась в путь. Задерживаться дольше она не рискнула, хоть ее и манили непрочитанные книги. Неизвестно, что стало с ее матерью, жива она или нет, ищет свою дочь, или ей совершенно плевать на ее судьбу. В любом случае, возвращаться к прежней жизни Кейтлин не собиралась. Так что сейчас, купив билет на поезд до Лос-Анджелеса, она заинтересованно наблюдала за быстро мелькающим пейзажем. Покупка билета оказалась тем еще стрессом. Девочка минут 10 стояла и наблюдала за тем, как это делают маглы, прежде чем набралась смелости и подошла к кассе. За три дня она разобралась, как пользоваться магловскими деньгами, так что с этим проблем не возникло. А вот заговорить с маглой, что продавала билеты, было проблематично. Но девочка справилась и сейчас наслаждалась четырехчасовой поездкой. Приехав в город со столь странным, по мнению Кейтлин, названием, девочка растерялась. Он был слишком большой, яркий и громкий, что совершенно ей не понравилось. Ко всему прочему, маглы явно готовились к празднованию Нового года, так что на улицах было вдвое больше людей. Все суетились и куда-то спешили, и Кейтлин это невероятно сильно мешало. Поэтому девочка дошла до ближайшего парка, села на скамейку и раскрыла карту города, которую купила на вокзале. Поняв, что до Феникса она может добраться на автобусе, который отходит с вокзала, на котором она только что была, Кейтлин выругалась. Она развернула расписание автобусов и поездов, которые также успела прикупить, и стала изучать. На автобус, который отходил через 10 минут, она уже не успевала. Зато она могла успеть на самый последний. Он отходил от станции в 8 вечера и прибывал в Феникс в 4 часа утра. Идеально для того, чтобы в спокойной обстановке изучить город и найти место для ночлега. Зайдя по дороге в магазин, чтобы купить еды, Кейтлин снова растерялась. Она никогда не видела, как маглы покупают продукты, и уж тем более никогда не покупала их сама. Даже когда она общалась с Арчи, его мама кормила их домашней едой. Поэтому девочка взяла то, что было ей более-менее знакомо. Конечно, она знала, что в ее рюкзаке под чарами стазиса было много всего, и голодать бы ей не пришлось, но кто знает, как сложится ее путешествие. В этот раз купить билет было значительно проще. То ли Кейтлин уже была более уверена, то ли из-за праздников и новогодней суеты, никому не было дела до нее. Однако уже сидя в автобусе, Кейтлин заметила на себя пару заинтересованных взглядов. Это была, пожалуй, самая большая проблема. Чары иллюзий не могли держаться долго, так как ей было всего 8, и, к тому же, они очень тесно связаны с эмоциями. Находясь в незнакомой и весьма стрессовой обстановке, девочка не могла оставаться спокойной, соответственно, не могла долго поддерживать иллюзию. Ей нужны были какие-нибудь чары, а для этого нужна магическая библиотека. 31 декабря 1986 Феникс, штат Аризона, США. Маленькая версия Кейтлин, прибыв вчера в новый для нее город, достаточно быстро в нем освоилась. Сказалось то, что приехала она в 4 часа утра, и все в городе еще спали. Поэтому она смогла изучить ближайшие от автобусной станции окрестности и даже присмотрела небольшой мотель, где смогла бы остановиться на пару дней. Ей снова повезло и, несмотря на праздники, ей смогли подобрать свободный номер. Поняв, что в ближайшие пару дней продолжать свой путь не стоит, так как маглы будут отмечать Новый год, девочка сняла номер на 5 дней. Весь город, казалось, замер в ожидании праздника. По всему Фениксу стояли наряженные елки. Магазины, отели, парки и дома были украшены игрушками и огоньками. По улицам бегали счастливые дети с красными леденцами, а следом спешили не менее радостные родители. Все готовились к наступлению Нового года. Несмотря на то, что праздник должен был вот-вот наступить, суматохи и шума в Фениксе было в разы меньше, нежели в Лос-Анджелесе. Кейтлин в очередной раз обрадовалась тому, что решила как можно скорее покинуть этот суматошный город. Ближе к ночи девочка набрела на парк, где уже собрались маглы и в ожидании полуночи пели песни, веселились, а дети играли в разные игры, которые ей были незнакомы. Кейтлин села в стороне от шумного веселья и с умиротворенной улыбкой наблюдала за столь счастливыми людьми. В ее голове было так много мыслей и переживаний. Как быть дальше? Куда идти? Как выжить в этом новом для нее мире? У нее нет дома и людей, к которым можно было бы вернуться. Ей 8 лет, и она сидит в окружении маглов в неизвестном городе в центре какого-то парка. Послышались взрывы хлопушек, и вскоре весь парк был засыпан конфетти, а потом прогремел первый взрыв новогоднего салюта. Все небо засияло, заискрилось от разноцветных вспышек, стало светло, как днем. Огромные разноцветные шары взмыли в небо и разлетелись на множество светящихся осколков, сопровождаемых громкими взрывами. Все вокруг кричали, поздравляли друг друга и обнимались. Девочка все так же сидела на лавочке и завороженно глядела на столь невероятное зрелище. Никогда еще она ничего подобного не видела, и когда прогремел первый взрыв, сильно испугалась. Но поняв, что все вокруг продолжают веселиться, немного успокоилась. Теперь она наблюдала за яркими вспышками и не могла оторвать от них взгляд. В мотель она вернулась ближе к утру, уставшая, но впервые за неделю она была по-настоящему спокойна и счастлива. Все тревоги на время отступили, и девочка погрузилась в сон, даже не дойдя до согревающего душа. 2 января 1987 Центральная библиотека Бертона Барра Феникс, США. Эта библиотека определенно не оправдала моих надежд, услышала Кейтлин возмущенный голос недалеко от того места, где читала очередную книгу. Девочка не смогла сидеть в номере без дела и потому засела в библиотеке, как только та снова открылась. Девочка не сказала бы, что эта библиотека плоха, но опять-таки, она волшебница и возможно с точки зрения маглов делать здесь нечего. «А чего ты ожидал от Феникса?» «Потерпи», — ответил второй голос. «Через пару дней конференция в Сент-Луисе, там и зайдем в нормальную библиотеку. Думаешь, там будет литература по межконтинентальным перемещениям?» — с надеждой спросил первый. «Мой кузен нашел там много полезной литературы по артефакторике». Голоса постепенно удалялись, и Кейтлин уже не слышала, о чем они говорили. Ее сердце бешено колотилось с тех самых пор, как она поняла, что в паре метров от нее прошли двое волшебников. Конечно, они вряд ли бы поняли, что перед ними маленькая волшебница, но рисковать не хотелось. Из разговора она поняла, что в городе Сент-Луис, который она несомненно точно видела на карте, есть неплохая магическая библиотека. Так как вопрос с ее незаметным пребыванием в мире маглов был все еще не решен, Кейтлин знала, что ей нужно делать. Вернувшись в номер, девочка снова разложила перед собой карты и принялась продумывать свой маршрут. Однако тревожные мысли плотно засели в ее голове. «Мне нужны книги, заклинания, чтобы иметь возможность скрыться при необходимости. Единственное известное мне место, где я смогу все это найти, это Сент-Луис, где через пару дней будет конференция, и где я совершенно точно столкнусь с волшебниками». Девочка чуть нервно теребила кончики волос и расхаживала вдоль комнаты. «Обычным волшебникам, скорее всего, будет на меня плевать. Мало ли, кто-то приехал на конференцию с ребенком. Всякое же бывает, значит, главное, не попадаться аврорам и не привлекать к себе внимание». Малышка снова взглянула на карту. «Черт, он очень далеко. Ближайший крупный населенный город, Альбукерке, куда девушка изначально планировала заехать. Она уже знала, как туда добраться. Правда, собиралась выезжать только завтра, но понимая, что теперь ее планы немного изменились, она решила покинуть Феникс на день раньше. Она как раз успевала на очередной ночной автобус и могла бы прибыть в Альбукерке к 7 утра. Кейтлин быстро собрала вещи, зашла по дороге в магазин, чтобы купить еды в дорогу, и отправилась к автобусной станции. Очередной 9-часовой ночной переезд уже не вызывал столько беспокойства, как в первый раз. Однако напряжение от того, что ее могут поймать или передать органам правопорядка, все равно присутствовало. Знаете, в ее возрасте я умел ровно подстригать кусты и траву, готовить завтрак и не отсвечивать перед родственниками, дабы не получить очередную порцию побоев, задумчиво произнес Гарри, пока младшая версия Кейтлин ехала в автобусе в очередной город. А она совершенно одна колесит по стране и, главное, может самостоятельно решить многие свои проблемы. Я в ее возрасте учил историю рода и правила этикета, чуть покраснев, ответил Драко. То, что он параллельно с этим пытался ощипать отцовских павлинов, он решал не озвучивать. Меня мама только в 9 лет начала отпускать куда-то одну, подключилась к разговору Гермиона. Правда, я могла ездить только в школу и на танцы, и это было не так далеко от дома. У Кейтлин просто не было выбора, либо приспосабливаться к новым реалиям, либо вернуться к матери и, скорее всего, просто умереть, произнес Сириус. Кейтлин говорила про какой-то самолет, вдруг вспомнил Драко. Что это? Это воздушный вид транспорта у маглов. Огромная машина, в некотором роде похож на автобус, только летает по воздуху, и он значительно быстрее любого другого вида транспорта, объяснила Гриффиндорка. Почему она не передвигается между городами с его помощью? Там у нее обязательно спросят документы, и даже если они у нее есть, одна она не сможет на нем полететь. У маглов существует целый ряд правил по этому поводу. Понятно, кивнул Малфой и снова переключился на воспоминания. Кейтлин тем временем весьма энергично выпрыгнула из автобуса и направилась к ближайшему расписанию. Девочка приняла решение все же доехать до Оклахомы, но оттуда поехать не в Даллас, а направиться в Сент-Луис. Так она не только сможет посетить библиотеку, но и не уйдет вниз, удаляясь от Исландии, так как это было бы, если она все же направилась в Даллас. Незаметно пристроившись к какой-то магловской семье, Кейтлин протянула свой билет водителю и прошмыгнула вглубь автобуса. А через каких-то 5 часов она уже была в городе Амарилла, где собиралась переночевать, а затем снова отправиться в путь. Воспоминания замелькали быстрее, пропуская незначительные моменты из путешествия Кейтлин. Но волшебники все равно смогли рассмотреть, как малышка без проблем нашла очередной автобус. Правда, из-за того, что до Оклахомы не было прямых маршрутов, ей пришлось делать пересадку целых 2 раза. В этот раз Кейтлин решила не останавливаться и, несмотря на усталость, добраться до города без ночевок в очередном мотеле. Решение, на взгляд взрослых магов, было сомнительным, потому что 12-часовой переезд с пересадками дался девочке очень тяжело, и, уже прибыв в город, она кое-как доползла до весьма сомнительного мотеля. Зато там всем было плевать, кто заселяется и зачем, главное, чтобы платили деньги. Затем был поезд до города Талса. Там девочка чуть задержалась, чтобы выспаться и запастись едой. Однако через 2 дня Кейтлин уже ехала на очередном автобусе в Сент-Луис. 10 января 1987 Сент-Луис, Миссури, США. Кейтлин понадобилось чуть больше недели на то, чтобы добраться до Сент-Луиса. С одной стороны, это наталкивало на мысль, что путь до Исландии действительно будет невероятно долгим, а с другой, она надеялась, что конференция уже закончилась, и она не наткнется на толпу магов в этом городе. Однако каких-нибудь волшебников ей все же нужно было найти. Несложно догадаться, что где-то должен быть магический квартал, в котором, несомненно, можно было бы найти ту самую библиотеку, но где он, Кейтлин не знала. Поэтому, немного отдохнув и придя в себя, девочка принялась исследовать город, внимательно вглядываясь в прохожих. Ни для кого не секрет, что не все маги добросовестно соблюдают дресс-код, когда выходят в магловские города. Слишком многие из них привыкли к мантиям. Поэтому она искала странно одетых, по меркам маглов, людей, в надежде, что те выведут ее к нужному месту. Удача улыбнулась ей только на 2-й день скитаний по улицам Сент-Луиса. Молодая парочка, смеясь и обсуждая какую-то новую модель котла, не спеша шла по Уолвард-Драйв в направлении парка. Именно туда и свернула парочка, уходя с магловских улиц. Держась на расстоянии, Кейтлин последовала за ними. Парень с девушкой совершенно спокойно дошли до самой дальней части парка и подошли к кирпичной стене, которую прикрывали деревья и кусты, однако там все же была небольшая тропинка. Кейтлин оглянулась. К ее удивлению, в парке было довольно много маглов, но никто из них даже не смотрел в сторону этой стены. Магла отталкивающие и чары отвлечения внимания, тут же сообразила Кейтлин. Парочка прошла по тропинке между деревьями и подошла к кирпичной стене. Молодой парень в мантии достал палочку и, дотронувшись до кирпича, который был чуть темнее остальных, отошел в сторону. Кейтлин думала, что откроется какой-то проход, но этого не произошло. Молодой человек взял свою спутницу за руку и просто прошел вместе с ней сквозь стену. Недолго думая, Кейтлин также подошла к стене, вынула свою палочку и повторила действия того мага. По кирпичам прошлась волна магии, и девочка поняла, что проход активирован. Она глубоко вдохнула и, неосознанно задержав дыхание, шагнула на магическую улочку. Малышка очутилась в магическом квартале, который сильно отличался от общей архитектуры Сент-Луиса. Дороги и дома были сделаны из белого камня, а на балконах были высажены разного вида магические растения. Сами фасады домов также были покрыты вьющимися растениями. Улицы были широкими и светлыми, а магов на них было не так много, как этого ожидала девочка. Магазины и кафе расположились на первых этажах жилых домов, а от главной улицы раскатились несколько ответвлений. Кейтлин шагнула в сторону и, оказавшись в каком-то закутке, спряталась за высокими коробками. Через пару минут она вышла из своего укрытия, одетая в более привычную для магов одежду. Картинки из воспоминания снова ускорили свой ход, и маги лишь мельком просмотрели то, как Кейтлин прогуливалась по улицам из белого камня, изучая магический квартал. Ее не сильно интересовали магазины или кафе, девочка лишь окидывала их быстрым взглядом, словно просто отмечая для себя, что в этом месте продают одежду, а тут можно приобрести необычного магического питомца. Пройдя несколько улиц, Кейтлин наконец нашла то, что так долго искала. Она стояла напротив непримечательного входа в библиотеку, но как только девочка вошла, она поняла, что пропала. Внутри было невероятно много места и бесконечное количество полок с книгами. Глаза малышки радостно заблестели, не переставая, бегали от одного шкафа к другому. Она не спеша прошла вдоль них и внимательно вчитывалась в названия секций. Кейтлин осталась в Сент-Луисе на целый месяц. Она переезжала из мотеля в мотель каждую неделю, но все они были недалеко от магического квартала. Оставаться среди волшебников она боялась, к тому же они достаточно быстро смогли бы понять, что на девочку наложены чары иллюзии. С маглами подобных проблем не возникало, они верили в сказки Кейтлин о слишком занятых родителях, которые приехали на конференцию, а некоторые и вовсе не спрашивали ее ни о чем и просто брали деньги за номер. Девочка проводила за чтением книг все свое время, изредка прерываясь на прогулки, чтобы не сойти с ума от такого количества информации. Женщина, что работала в библиотеке и помогала Кейтлин с поиском некоторых книг, уже привыкла к тому, что каждое утро первым посетителем была маленькая девочка с глазами-океанами. Она привязалась к девочке, с радостью рассказывала ей о местных достопримечательностях, да и вообще обо всем на свете. В номере мотеля Кейтлин тренировала заклятия, которые изучала в библиотеке. Благо, палочка не была зарегистрирована, и никаких следящих чар на ней нет, а значит, маги никак не смогли бы найти ее по ней. В середине февраля девочка приняла решение отправляться дальше. Она снова развернула карты на полу мотеля и принялась выстраивать дальнейший маршрут. Так как самолеты были ей недоступны, способов добраться до Исландии становилось в разы меньше. Камином она воспользоваться не могла, порт ключа у нее не было, а парация для нее также была недоступна. Оставался только один способ – корабль. Если Кейтлин предстояло добираться до Исландии по морю, значит, ей нужен был какой-то порт. Подобное могло принести в жизнь девочки множество новых проблем. Ладно, что у нас есть, за неимением собеседников – для Кейтлин стало привычно говорить с самой собой. «Мне нужно перебраться ближе к океану, а я сейчас посередине. Если уйти вниз по карте, то на пути будут в основном большие города, в которых будет сложно ориентироваться. Значит, пойдем сверху». Кейтлин тяжело вздохнула. «Значит, поеду до Индианаполиса». Девочка сверилась с другой картой и, отметив, что на дорогу ей понадобится часов 6, принялась искать город, в который она может поехать дальше. Можно сразу поехать до Колумбуса, а там заночевать. Итого минимум 12 часов на дорогу. Ну, бывало и больше. Ладно, нужно собирать вещи, а утром отправлюсь. Покидать уже в некотором роде полюбившийся город было грустно, но картинки воспоминаний снова замелькали перед волшебниками. Кейтлин без приключений добралась до Колумбуса и осталась там на 2 дня. После этого она отправилась в Уиллинг, затем в Юнионтаун. Дальше она поехала в Харрисбург, Аллентаун, Йорктаун и остановилась на неделю в Хартфорде. Там ей, на удивление, очень понравилось, но слишком долго засиживаться на месте девочка не хотела. Кейтлин смогла обойти стороной и не подойти слишком близко к Вашингтону, Филадельфии и Нью-Йорку. До Бостона Кейтлин еще не добралась, но и его она хотела объехать. Однако, рано или поздно, ей пришлось бы спускаться ниже, чтобы приблизиться к океану и найти порт, из которого можно было бы отправиться в Исландию. Ей хотелось найти порт, в котором было бы легче всего разобраться, а значит, он должен быть не очень большой, но с довольно частой проходимостью судов. Ее выбор пал на Портленд. 15 марта 1987 Портленд, Камберленд Каунти, штат Мэн, США. Прибыв в Портленд, Кейтлин столкнулась с очередной проблемой. Никаких туристических или пассажирских кораблей в Исландию не ходило, единственный вариант был – торговые суда. Но как на них добраться в нужное место, она понятия не имела. Проникнуть на корабль и спрятаться особой проблемы не вызвало бы, но риск того, что ее обнаружат во время плавания, был очень велик. Поэтому Кейтлин занялась тем, что умеет лучше всего – наблюдать. Она подолгу стояла за деревьями или странными контейнерами, наблюдая за деятельностью моряков и работников порта. Первое, что поняла девочка, врать этим людям точно не стоит. Несмотря на весьма потрепанный, неотесанный и беззаботный вид, эти люди были, на удивление, наблюдательными и чуткими. Второе, что заметила волшебница, все эти люди были семьей. Все те, кто ходил на одном корабле, были друг другу практически родней, не кровно, но по духу уж точно. Что, собственно, было неудивительно. Тут, вольно-невольно, станешь близок с человеком, проведя с ним в море не один месяц. План у Кейтлин, разумеется, родился достаточно быстро, но чтобы его реализовать, ей сначала нужно было морально к этому подготовиться. А пока она не решалась его осуществить, решила не терять зря времени и, купив пару книг на тему устройства кораблей и прочего, читала их, сидя под высоким деревом. Так волшебница застряла в Портленде еще на 2 недели. Каждый раз, собираясь с духом, подойти к капитану того или иного корабля, девочка вдруг впадала в панику и резко меняла свои планы. Пока однажды в порту не появился грузовой корабль, перевозивший морепродукты, капитан оказался мужчиной в почтенном возрасте. На вид Кейтлин дала бы ему лет 60, а то и больше. У него были длинные белые волосы, завязанные в низкий хвост, кончик которого доставал до лопаток, не менее длинная белая борода и усы. Он чем-то походил на Санта-Клауса, единственное, что не было огромного живота. Старик был весьма подтянут и очень активен, несмотря на свой возраст. Он быстро передвигался по палубе, налево и направо раздавая приказы, и вместе с этим успевал поправлять плохо завязанные узлы. К своему огромному удивлению, благодаря дару интуита, девочка почувствовала, что это именно тот человек, который мог бы ей помочь. Оставалось как-то выловить этого человека и поговорить наедине. Из подслушанного разговора Кейтлин поняла, что команда пробудет в порту всего 2 дня, а значит, времени у нее было катастрофически мало. Понаблюдав за кораблем весь день, девочка заметила, что капитан ни разу его не покинул. Значит, чтобы с ним поговорить, ей нужно было пробраться в каюту капитана или на капитанский мостик, но там присутствовала возможность того, что они будут не одни. Поэтому, дождавшись позднего вечера, девочка шагнула на трап корабля. Она накинула на себя чары отвлечения внимания и не спеша стала пробираться по левому борту в сторону лестницы, ведущей к каютам. Сложность заключалась в том, что несмотря на то, что общий вид кораблей и техника строения были схожи, внутри, однако, все отличалось. Поэтому единого правила и места нахождения кают и прочего не было. Довольно быстро дойдя до двери, что скрывала лестницу, ведущую на нижние этажи, Кейтлин остановилась. Она прислушивалась, нет ли кого внизу. Чары не спасут ее, если она столкнется с кем-то, а значит, ей стоило обходить матросов с особой тщательностью. Пройдя по железной и довольно скрипучей лестнице 1 этаж, девочка заметила на стене план корабля. Она быстро, но внимательно изучила его и спустилась еще на несколько этажей вниз. Продвигаясь к кормовой части, Девочка все больше поражалась размером корабля. Он был поистине огромным, и, в отличие от ее не менее огромного дома, сложен в ориентировании. Девочка наткнулась на очередной план корабля и, сверившись с ним, двинулась дальше. Уже через каких-то 5 минут перед ней была дверь с табличкой «Каюта капитана». Марик Дилхейс, будучи знакомой со множеством родов, имен и фамилий, которые в большинстве своем имели значение, девочка не могла не отметить, что оба имени имеют прямое отношение к морю. Марик – охраняющий море, а Дил – большое море. Значит, и отец, и сын ходили по морю, и, скорее всего, это их семейное дело. Девочка скинула с себя чары, сделав пару глубоких вдохов и выдохов, постучала в дверь. «Войдите», тут же услышала она в ответ. Девочка, чуть помедлив, толкнула дверь и, быстро проскользнув внутрь, сразу ее закрыла. Сказать, что мужчина был в шоке, это ничего не сказать. Он сидел за своим столом в окружении нескончаемого количества разных папок и огромными от удивления глазами рассматривал вошедшего в каюту ребенка. «Кто вы, юная леди, и что делаете на моем корабле?» Спокойно, но от этого не менее сурово спросил капитан. «Меня зовут Анриетта, и мне нужна ваша помощь», девочка чувствовала, что врать этому мужчине не стоит. Капитан снова удивленно вскинул брови и уставился на свою гостью. «Чем же я могу вам помочь? Это сложно объяснить. Юная леди, вы проникли на корабль, каким-то образом отыскали меня и просите о помощи, но при этом не можете объяснить, что конкретно вам нужно. Я не сказала, что не могу. Я сказала, что это сложно. Ладно, мне нужно попасть в Исландию, и я знаю, что ваша команда направляется именно туда. Я прошу вас взять меня с собой. Обещаю, что не доставлю вам никаких хлопот. Сколько тебе лет? 8. С чего ты взяла, что я возьму тебя на борт? Это вопрос жизни и смерти. Мне правда очень нужно попасть в Исландию. Где твои родители? Старик нахмурился. Не знаю. Не ври мне, чуть зло протянул капитан. Отца я никогда не знала. Он умер, когда я была совсем маленькой, а мать, тут все сложно. Что может быть сложного в 8 лет? Возмутился мужчина. Девочка замялась, не зная, что лучше ответить. Ты сбежал от нее, догадался мужчина. Можно и так сказать. Так дело не пойдет. Она волнуется, места себе не находит. Я верну тебя к ней. Где вы живете? В Калифорнии, буркнула девочка. Что, прости? Старик в очередной раз забавно вскинул седые брови. Как такое возможно? Это другой конец страны. Поверьте, я в курсе. Как ты оказалась в Портленде? В основном я ехала на поездах, но и автобусы бывало использовала. Тебе 8. Я вроде как умная, девочка непринужденно пожала плечами. Умные дети не сбегают из дома и не уезжают от родителей на 5000 километров. У меня были причины. Теперь Кейтлин начала злиться. Какие? Мама конфету отняла или рано спать уложила? Саркастично спросил капитан. Но девочка резко скинула рюкзак на пол, сняла куртку и закатала рукава на обеих руках. Это достаточно убедительная причина, чтобы сбежать из дома. Куин продемонстрировала длинные зарубцевавшиеся белые шрамы. Мужчина замолчал и пораженно уставился на маленькие вытянутые ручки. Ты волшебница? Глаза малышки моментально расширились, и она резко отступила к двери, опустив руки. Но капитан медленно встал со своего кресла, выставив руки вперед, демонстрируя, что не собирается нападать или вредить ей. Твои шрамы, они от магического кнута, одно из немногих видов магического оружия, шрамы от которого практически невозможно убрать. Твоя мать оставила их тебе, девочка испуганно кивнула. За что? Я не оправдала ее надежд, собравшись с духом, произнесла волшебница. Как она сказала, прежде, чем кинуть в меня Аваду, я недостойна носить фамилию нашей семьи. Она пыталась убить тебя? Мужчина в ужасе смотрел на маленькую девочку, что сейчас практически вжалась в закрытую дверь. Из-за этого я избежала. Подобные наказания, волшебница снова показала руки, были всегда, но убить она меня никогда не пыталась. После смерти отца она начала терять рассудок, стала пить и злиться из-за каждого моего шороха. Я не могла там оставаться. У тебя есть еще родственники? Нет. Зачем тебе в Исландию? Там есть сейф, который отец оформил на меня и дал полный доступ в тайне от матери. Понятно. Мужчина погрузился в свои мысли, а через пару минут вновь обратился к девочке. Что будет, если я тебе откажу? Я найду другой корабль. А почему пришла именно ко мне? Почувствовала, что вы именно тот, кто сможет меня понять и помочь. Как ты собираешься незаметно прожить на корабле 30 дней? Чары отвлечения внимания, Плюс я неплохо научилась прятаться и маскироваться. Я в пути с конца декабря, и многому уже сумела научиться. Ты колдуешь в 8 лет, а у меня есть выбор. Девочка вопросительно выгнула бровь. Я бы не выжила в мире маглов без магии, а маги отправили бы меня обратно или в какой-нибудь приют. Мать с самого детства тренировала меня, и плевать ей было, что я могу повредить свое магическое ядро. Невероятно. Ты ведь не отступишься, мне нечего терять, и домой я не вернусь. Я почти уверен, что пожалею о своем решении, но я согласен. Мы доставим тебя в Исландию. Правда? Восторженно вскрикнула девочка. Да, но ты должна будешь во всем меня слушаться. Море не место для детей, пусть даже и волшебников. Я понимаю, мы не будем прятать тебя, потому что за 20 дней пути ты свихнешься сидеть в четырех стенах. Если у вас есть книги, то это не будет проблемой. Девочка пожала плечами. Я могу изучать разную литературу месяцами. И все-таки, есть риск того, что тебя увидит. Поэтому мы скажем, что ты моя внучка, которая напросилась на корабль, и я решил отвезти тебя к дальним родственникам в гости. Внучкой, поверь, это идеальный для нас вариант. Мы тут все одна большая семья, и мою внучку тут будут буквально на руках носить. У вас действительно есть внучка, да и внук, но не думаю, что они когда-нибудь попросятся со мной в путешествие. Почему? Мои сыновья тоже мореплаватели, так что моим внукам моря более, чем достаточно. Старик по-доброму усмехнулся. На корабле еще есть волшебники? Нет. И еще кое-что. Тебе придется сменить имя. Моя команда знает, что все имена в нашей семье, так или иначе, связаны с водой. Да, я это заметила. Китлин кивнула на закрытую дверь. Верно. Так как зовут вашу внучку? Амея. Красивое имя. Что оно означает? Вечерний дождь. Я думаю, вам стоит рассказать мне побольше о вашей семье, чтобы я могла отвечать на вопросы, если ваша команда захочет что-то узнать, мудро заметила девочка. Ты права. Что ж, Амея Хейс, присаживайся. Нас ждет долгий разговор. Глава 63. Нора. Примечание к части. Вот и новая глава. Дорогие читатели, у работы теперь новая бета, прошу любить и жаловать. Алое сердце. 9 августа 1995. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Простите, но правильно ли я расслышал, откашлившись, заговорил мужчина. Я должен защищать Гарри Поттера, совершенно верно. Какого черта, поражено протянул волшебник. Я объясню, но прежде напомню, что все это тайна семьи Куин. Мужчина тут же кивнул. Несс, позови отца, просила девушка куда-то за его спину и снова перевела взгляд на мужчину перед собой. Мы познакомились с Гарри в ноябре 1993 года и с тех пор дружим. В тайне, разумеется. О нашем общении знают от силы пара человек. У него неприятности, это мягко сказано. У двери послышался голос, которого Эддерли раньше никогда не слышал. Хотя если вы действительно так хороши, как о вас говорят, то дело не вызовет у вас сложностей. В комнату вошел Джейсон, и адвокат тут же встал, протягивая руку для приветствия. Думаю, Китлин уже объяснила вам нашу ситуацию. Верно, мистер Куин или Джейсон, вне зависимости от того, кто находится поблизости. Конечно, тут же кивнул мужчина. Итин Эддерли, приятно с вами познакомиться. Взаимно. Так что там приключилось с Поттером, вернулся к делу адвокат. Чуть больше часа назад он получил вот эти письма. Девушка протянула ему 3 письма, в то время как уступала место во главе стола Джею. Это, разумеется, копии. Оригиналы он забрал с собой. Пока вы их изучаете, с вашего позволения, я приглашу сюда Сириуса. Все же он его крестный и должен быть в курсе происходящего. Когда в комнату вошел немного обеспокоенный Сириус, мужчина все еще внимательно изучал письма. Прочтя последнее, он, разумеется, сразу заметил новое лицо со столь знакомыми семейными чертами рода Блэк. Итин Эддерли, тут же протянув руку, произнес мужчина. Адвокат семьи Куин. Однако и с вашими родными моя семья имела честь поработать. Сириус Блэк, мужчины пожали руки. Простите, но мои родные не упоминали никого с фамилией Эддерли. Это не страшно, волшебник вернулся на свое место. Намного важнее разобраться с тем, что произошло с мистером Поттером. Насколько я понял, он нарушил статута секретности и использовал магию в присутствии магла. Нет, змейка усмехнулась. Но это официальные письма из Министерства магии, нахмурился Итин, подумав, что письма подделали или произошла какая-то ошибка. Верно, слизеринка взглянула на отца. Ты не против, если я поясню ситуацию? Ты знаешь о жизни Гарри больше любого из нас. Так вот, Гарри подставили. Он не был в населенном Маглами районе и не вызывал патронус. Было бы странно, если бы он сделал это в 15 лет, себе под нос произнес адвокат. Вы правы, вот только Гарри умеет вызывать телесный патронус с 13, но сейчас это не так важно. Итин удивленно разинул рот. Гарри почти с самого начала летних каникул живет в Куин-Мэнере, а у его родственников мы поселили эльфа в облике Гарри. Зачем? Чтобы Дамблдор его не хватился. Он пристально следит за его жизнью, и не сказала бы, что это хорошо сказывается на здоровье Гарри. А еще он почему-то всеми силами старается удержать его в доме родственников, хотя они с ним обращаются крайне плохо. Но насколько я знаю, он последний из рода. Почему он живет с маглами? Спросите у директора. Я не горю желанием выслушивать его очередные сказки о кровной защите Лили Поттер. Ее нет, удивился Сириус. Разумеется, нет. Она же даже не жила в том доме. Если защита и есть, то она завязана на самом Гарри, а не на доме его тетки. Она права, подтверждая слова дочери, кивнул Джей. Так вот, на эльфа и кузена Гарри действительно напали дементоры. Но эльф смог их прогнать, после чего Гарри получил эти письма. Палочку он не использовал все лето. Мы использовали специальные, тренировочные палочки без регистрации и следилок от министерства. Я так понимаю, что мы не можем раскрыть реальное место жительства мистера Поттера на момент нападения. Вмиг проанализировав информацию, спросил Эдгарли. Верно, кивнул Джей. Все должны думать, что он все это время жил у родственников. Не думаю, что с этим делом возникнут хоть какие-то проблемы. Достаточно запросить у судьи проверку палочки на используемые заклинания, и всем все станет ясно. Мы так и подумали, что работка для вас несложная. Но есть еще кое-что, что мы хотели бы провернуть, раз представилась такая возможность. Что, мы хотим официально вытащить Гарри из дома Дурсли, ответил Джей. Каким образом? Сириус официально оправдан и является магическим крестным Гарри, заговорила Китлин. А вот тут уже могут возникнуть проблемы, нахмурился адвокат. Вы оформляли бумаги об опекунстве? Нет, Сириус отрицательно покачал головой. Нужно это сделать максимально быстро. Нам необходимо успеть до слушания. Я думаю, с этим нам может помочь Амелия Боунс. Она недолюбливает Дамблдора и участвовала в оправдательном процессе Сириуса. Думаю, она согласится помочь, как только узнает, что Гарри тут не при делах, произнесла Кейтлин. Я подготовлю все нужные бумаги, чтобы ускорить процесс, кивнул Итин. Сириус, змейка обратилась к Блэку, тебе нужно будет с ней встретиться и поговорить лично. Что, зачем, удивился тот. Затем, что подобные вещи не решаются через сов. К тому же, это будет отличным поводом показать ей заключение Смитвика, Кейтлин коварно усмехнулась. Смитвик, удивился Итин, главный целитель святого Мунга, он самый. Он провел обследование и подтвердил, что ментальное и физическое здоровье Сириуса в норме, спросил адвокат. Верно, не так давно директор прислал письмо, в котором упомянул, что общение Гарри и Сириуса может быть ограничено, и мы решили, что единственный способ это сделать – сослаться на невменяемость Блэка, объяснил Джей.